поздно ты с ними следишь на воздух. По хондре вспоминаешь во время еды, что руки не мыл. А до этого днем о метро кол тьму ручек в метро. Перил в переходах и по хондре. Это когда едешь в другой город, рассчитываешь подхватить что-то худое, не дождаться умереть до приезда скорой. Природа меня эксплуатирует, я ей что-то должна. Ради сена 3-4 века раньше. Валить бы мне сахарный тростник в колониях. Побрякивать Сибирь кандалами за убийство барин. Эксплуатирует меня нахально, когда я собираюсь бежать в небытие. Она не катанем, так мытьем. Кричит так злобно и страшно. Стражи, стражи, мне приходится мучиться дальше. Холодного крана холодный расчет. Мирно вода по трубам течет. Продали Иосиф и тебя продадут. Что говорится, упал на нож. Так нелепо. Чурилась, околела, губы белые, лицо зеленое, нет зеленок. Перевернулась на новый бок, встречаю расплату. Она в дверях, она неряха, но ты встречай. Сколько лет ты пропускал через желудок мир? Теперь, пожалуйста, умри, спичка горит с головы. Принесите, дайте воды, пьет меня, как сок с березы. Боль становится серьезной, пишу, чтоб хоть как-то отвлечься. Тело вздыбилось на кровати, хватит, хватит, хватит. Боль опускается ниже, даже если плевать не уходит. Ну, специалисты своих областей, куда деваться теперь не в растеннику. Лежу с открытым ртом, в потолок втыкаю. Бедность разъебала Леру в щепки, подбросила их в огонь печи, покормила для пессимизма. Нужно быть только честным перед людьми. И пакеты с мусором обжили то и другое. Мимо спокойно я в большинстве. Существование мыслящие, мучащиеся разные.